17 глава. К моему удивлению, Стивен оказался дома. Он, конечно, смотрел недовольно, но не делал попыток сбежать или спрятаться, хотя сближаться явно не собирался. Что ж, на этот раз игра будет по моим правилам. Кивнув, я прошла к себе и не выходила до вечера, позволив просто полежать на кровати и ничего, абсолютно ничего не делать. Просто перебирать в памяти нашу ночь и мечтать о том, что она не раз еще повторится. Но к вечеру желудок робко заурчал, и пришлось выбираться из берлоги на кухню мимо Стива, развалившегося на своем любимом месте – диване в гостиной. «Не ждал тебя так рано», – донесся его голос. Я ждала, когда приготовится кофе, поэтому не сразу поняла, что он обращается ко мне, а не говорит с кем-то по телефону. Я уехала, как мы и планировали, в 10. Выйдя из кухни, остановилась на пороге, скрестив руки на груди. «А как же продолжение экскурсии?» Едко спросил он. «А мне одной было достаточно». Усмехнулась я, скрываясь на кухне. Кофемашина мелодично пропела. Когда я в следующий раз показалась в гостиной, Стивен проводил меня внимательным взглядом до спальни. Как же не хотелось закрывать дверь за своей спиной. Его ревность лилась сладчайшим бальзамом на потрепанное самолюбие. Поэтому, поставив поднос, я вернулась на кухню, раздумывая, что бы придумать, чтобы задержаться. Достала из холодильника пару пирожных, политых шоколадом. «Не слишком ли много сладкого?» От неожиданности я чуть не подпрыгнула, Стивен зашел на кухню и сейчас стоял за спиной. «В самый раз!» Медленно облизнулась я, безмятежно глядя на него. Растрепанный в футболке и широких штанах, он выглядел домашним и родным. Осторожно обогнув Стивена, я не удержалась, втянула носом его запах и задержала дыхание, выходя из кухни. Нельзя расслабляться. Ни на минуту. Или я заставлю его увидеть меня, или мы расстанемся. Больше никаких вторых ролей и задних планов. Стой. Его рука легла на плечо, крепко обхватывая. Я медленно повернулась и посмотрела из-под лобья, вложив во взгляд все высокомерие, на которое способна. Стивен нехотя отпустил, но не отошел, продолжая стоять практически вплотную. «Он действительно настолько хорош!» «Так вот, что тебя волнует, мистер Нортон. Ты переживаешь, что кто-то окажется лучше тебя? Вот уж действительно попранное самолюбие! А я-то губы раскатала, что стала ему нужна наивная дурочка! Я не хочу это обсуждать!» Голос звенел от злости. «А придется!» Угрожающе процедил Стивен и положил руку на дверной косяк, перекрывая мне дорогу в гостиную. «Это не твое дело!» Я смотрела на него снизу вверх, но сейчас чувствовала себя словно на несколько дюймов выше. «Я твой муж, черт возьми!» Взревел Стив, нависая надо мной. «Не поздно ли ты решил это вспомнить?» Взвилась я. Несколько долгих секунд мы мерили друг друга горящими взглядами, и воздух вокруг буквально трещал, накаляясь. «Сейчас он меня поцелует», — мелькнуло в голове. Стивен действительно потянулся ко мне, словно в замедленной съемке, не сводя гипнотизирующего взгляда ледяных серо-голубых глаз. Я прижала тарелку с пирожными к животу и вдруг, присев, нырнула под его локоть и вырвалась на свободу. «Стой!» Крикнул Стивен и посмешил за мной, но я уже пересекла гостиную и захлопнула дверь в свою спальню, повернув замок. Сердце бешено колотилось где-то в горле, когда я прислонилась к двери. Губы растянулись в широкой улыбке. «Открой!» Стивен стукнул по двери. «Иди спать!» Крикнула я задорно и добавила тише. «Желаю сладких снов!» Некоторое время за дверью было тихо, потом, пробормотав что-то, Стивен ушел. Забытые пирожные остались на комоде, а я рухнула на кровать, обнимая подушку. Происходящее сейчас похоже скорее на дешевую женскую мелодраму в мягкой обложке, которую так любит читать Эмили. Пару раз из любопытства я заглядывала в них, умиляясь наивности главных героинь. И что? Теперь это происходит со мной? Неверный муж, трепетный любовник, глупышка в центре. Как они поступают в подобных случаях? И как поступить мне? Я не знала. Желание остаться со Стивеном было велико, но обиды на него оказалось не меньше. Как заставить себя поверить ему? Как вообще можно ему верить после стольких лет? Да и вообще, с чего я взяла, что он будет меняться? Что ему не все равно на мои чувства? Что он не бросит при первой же возможности, зацепившись за новую юбку? С другой стороны, есть Алан. И он признался мне в любви, и, кажется, у меня нет причин не верить ему. Он не обманывал, не предавал. Я видела от него только хорошее. Так вообще бывает? Тяжело вздохнув, я повернулась на живот и нахмурилась. Если представить, что не надо ничего решать, и от решения ничего не зависит, с кем бы я предпочла провести эту ночь? Ответ был один – со Стивеном. Даже представлять что-то иное не пришлось, а жизнь. Захотела бы я провести с ним дальнейшую жизнь. Теперь, когда все менялось на глазах буквально каждую секунду, не знаю. Может, стоит пока просто плыть по течению, надеясь, что все разрешится само? Ведь иногда жизнь меняется без нашего участия, а нам остается только принимать ее такой, какая она есть. На работу утром ехали раздельно. Стив вернулся за руль Мазерати и вышел из дома раньше. Опять бегает? Или действительно по делам? В офисе его не оказалось, он и впрямь уехал на другой конец Лондона навстречу. Надеюсь, деловую. Так, стоп. Я раньше никогда об этом не задумывалась. Столько лет не обращала внимания на то, где он пропадает, а теперь вдруг решила следить? Глупо и не нужно. Два раза заглядывал Алан, оба раза по работе, но в глаза заглядывал, пытаясь поймать мой взгляд. Я старалась сделать вид, что все хорошо, но, судя по его грустной улыбке, получалось плохо. «Нам надо поговорить», — заявил он, когда заглянул в кабинет в третий раз. «После работы?» — с надеждой спросила я. «Поговорить надо, но только как собраться с мыслями и объяснить, что между нами все кончено?» «Хорошо», — вздохнул он и Дороти. Алан остановился в дверях, повернулся. «Прости, что напугал тебя. Я не должен был говорить сейчас о своих чувствах. Это слишком эгоистично с моей стороны». «Все в порядке». Выдавил из себя улыбку. «Конечно, эгоистично. Разве может этот мужчина быть еще лучше, чем кажется?» «К вам, мистер Дуглас!» Раздался голос Мэгги, и Алан вышел, впуская невысокого энергичного мужчину с мягкой каштановой бородкой. «Доротея!» Ласково улыбнулся он, подходя к столу. Я улыбнулась в ответ. Эндрю Дуглас был ближе, чем некоторые члены моей семьи. Жаль только, что виделись мы с ним в последнее время исключительно по работе. Несколько минут ушло на дружелюбные приветствия, сетование на то, что редко видимся, и разговоры о погоде. Потом, решив, что дань приличия отдана сполна, Дуглас сцепил руки в замок и цепко посмотрел на меня. «Что случилось, Доротея? Ты могла позвать любого из адвокатов, но выбрала именно меня, да еще и настояла на личной встрече. Что-то серьезное?» Я вздохнула, выпрямляя спину и посмотрела на Дугласа. «Я подумываю о...» Я замялась. Действительно, так ли я уверена сейчас в своем решении? Нужно ли оно мне? И что подумает обо мне Дуглас, если я передумаю? Я хотела бы узнать, что будет, если я разведусь. Решившись, выпалила и замерла. Эндрю молчал несколько долгих секунд, пристально глядя на меня. Потом вздохнул, откинулся на спинку кресла и уточнил. «Ты хорошо подумала?» «Я пока хочу оценить лишь возможные риски. Мягко начала я и последствия». «Стивен обижает тебя?» В голосе Дугласа прозвучала угроза. «Он сделал что-то, что может бросить тень на тебя и компанию?» «Делал постоянно на протяжении последних 5 лет. Хотелось крикнуть, но я сдержалась, покачала головой и посмотрела твердо и спокойно. Я рассматриваю варианты, Эндрю». И улыбнулась, чтобы смягчить отказ посвящать в подробности. «Если необходимость разводов станет остро, ты будешь первым, кто узнает его причины». «Что ж», — пожал плечами Дуглас, — «это разумно. Я подготовлю документ, но могу сказать сразу определенно одно, какими бы ни были причины, ты не потеряешь ничего». «В смысле?» «В том смысле, что брачный контракт составлен на совесть. Стивен не получит ничего, даже если ты будешь изменять ему каждый день с новым мужчиной. Уж прости за грубость». «Погоди». Остановила я, пытаясь понять. То есть в нашем контракте есть пункт? «На том», — продолжил он за меня, — «что в случае развода Стивен остается ни с чем. Его фирма, его деньги, все, что он приносит в этот брак, остается тебе. Я же говорю, твой дед обо всем позаботился». Он настаивал на включении этого пункта и несколько раз обсуждал его с отцом Стивена. И они согласились? Странный вопрос, учитывая, что мы подписали брачный контракт, в который я так и не удосужилась взглянуть. А что им оставалось делать? Видимо, парень любил тебя настолько, что согласился на все условия. Или так сильно хотел оставить свою компанию в руках владельцев, что пошел на любые условия. Обреченно подумала я. Тогда к чему были эти демонстративные измены? Я настолько погрузилась в размышления, что пропустила следующую речь Дугласа и очнулась только, когда он произнес. «Тогда я пришлю документы на изучение к среде, ты согласна?» «Да, конечно». Я поднялась, давая понять, что встреча окончена. «Спасибо, Эндрю. Надеюсь, у тебя все наладится». Искренне пожелал он, пожимая руку. Стоило двери за ним закрыться, как я потянулась к коммутатору. «Мэгги, вызови мистера Нортона. Если он не в офисе, набери ему и скажи, что нам надо срочно встретиться. Буду ждать его через час». Я понимала одно, что ничего не понимаю. Стивен женился на мне, думая, что сможет руководить своей компанией. Возможно, надеялся, что мы разведемся после смерти деда, и он заберет свою фирму себе. А перед свадьбой, буквально за день, мы собрались на подписание брачного договора. Он узнал об этом тогда или раньше? Если Дуглас говорил, что его отец обсуждал это с дедом. Что-то подсказывало мне, что мистер Нортон не стал ставить сына в известность о том, что тот будет привязан ко мне навсегда. А если я пожелаю развестись, то благополучие сына будет зависеть от моей доброй воли. Представляю, как сильно он был тогда зол. Прежде всего, наверняка на деда и отца досталось мне. Хорошо его поведение первые месяцы может быть вполне объяснимо. Но как тогда быть с остальными годами? Не мог же он злиться на меня вечно? Или мог? Насколько он видел во мне врага? Не считал ли, что это я настояла на том пункте договора? Еще немного, и голова лопнет. Мэгги заглянула через 5 минут с кофе. «Миссис Нортон, мистер Нортон на встрече сказал, что это важно и что он освободится не раньше 6. Еще просил передать, что может подъехать в офис, если в этом есть необходимость, но предпочел бы все обсудить дома». Я сухо кивнула. Снова недоверие. Действительно, он на важных переговорах или просто показывает характер? Боже, как ему верить? «Мэгги?» Сгорая от стыда, я остановила секретаря уже у двери. «Пересудов точно не оберешься, но разве мало меня обсуждают в компании? Так пусть упрекают в излишней ревности, нежели в холодности. Узнаю секретаря мистера Нортона, с кем и где он встречается. Может, я подъеду к нему, разговор важный». Мэгги кивнула, никак не отреагировав, но от чего-то показалось, что новая порция сплетен разлетится по офису, стоит мне его покинуть. Через несколько минут я знала, что Стивен уехал в пригород смотреть помещение старого завода. А я и забыла, что мы собирались наращивать мощности и расширяться в ближайшее время. С этими отношениями совершенно выпадаю из работы. Может, оно и к лучшему, что столько лет я была одна? Оставаться, плодя волну новых слухов, я не стала, время приближалось к 4, срочной работы не предвиделось, так что я с чистой совестью поехала домой. Уезжать из офиса раньше времени было плохой идеей. Я слонялась по дому, не зная, чем себя занять, и постоянно бросая взгляд на часы. Время ползло медленно, как назло, и я снова и снова прокручивала в голове брачный договор. То пытаясь найти оправдание поведению Стивена, то злясь на деда, то на себя за то, что не посмотрела в бумаги, прежде чем подписать их. В итоге, когда в двери повернулся замок и Стивен оказался на пороге, я настолько взвинтила себя, что растеряла все заготовленные слова, молча наблюдая, как он вошел в гостиную, на ходу ослабляя узел галстука. Я стояла так тихо, что он даже не сразу меня заметил, вздрогнув от неожиданности, когда шевельнулась. «Решила довести до инфаркта?» Недовольно пробормотал Стивен, подходя к бару и доставая бутылку. Я продолжала молчать, глядя, как он наполняет стакан и бросает кубики льда. Все это напоминало мне вечер после свадьбы. Дежавю, да и только. «Что случилось, Доротея?» Поинтересовался Стивен, поворачиваясь и покачивая стаканом в воздухе. «Что за спешка? Или просто решила напомнить мне свое место и показать свою власть?» «Это все из-за брачного договора?» Голос не слушался и противно скрипел. Пришлось прокашляться. «Ты... все твои унижения, насмешки, измены... все из-за брачного договора? Скажи!» «Не понимаю». Стивен недоуменно нахмурился. «К чему этот разговор? Ты решила вспомнить прошлое?» «Это для тебя прошлое!» Горько ответила, сцепив руки в замок и крепко их сжав. А я узнала о приписке только сейчас. «Ты опять играешь в какие-то игры, Дороти?» Прищурился Стивен, ткнув меня стаканом. «Или сейчас вдруг решила показаться белой и пушистой? Это тебя на руку?» «Ты чувствовал себя обманутым, я понимаю, но я узнала о приписке только сейчас, Стив. Все это время я думала, что ты можешь уйти в любой момент, но отчего-то держишься за меня. Я хочу, чтобы ты знал. Я понимаю, что ты чувствовал. А ты бы не чувствовала. Зло перебил Стивен и залпом осушил свой стакан. Что чувствовала бы ты, если бы у тебя не просто отобрали все, чем ты жила, а еще и макнули в это дерьмо, напоминая, что именно там твое место. Ты наследница, и я жалкое ничтожество без права собственного голоса. Что чувствовала бы ты, Дороти, если бы тебя заставили отказаться от своей любви, от будущего, от надежд, что бы, мать твою, ты чувствовала на моем месте? Носила бы новоявленного мужа на руках? Стивен, я... Он взорвался неожиданно, а теперь я надеялась на конструктивный диалог. Сколько лет он копил злость на меня, а я обида на него? У меня были планы, Доротея, на свою жизнь, мать ее. Стивен плеснул в свой стакан новую порцию и тяжело оперся о столешницу. Ты знала, что у меня была невеста, слышала? О том, что она была беременна. Нет, тоже не знала. Если мир как-то раскалывается под ногами, то именно с такими ощущениями, что захлестнули, выбив воздух из легких. Окинув меня горьким взглядом, Стивен усмехнулся. На что не пойдешь ради денег, да, Доротея? Ради благополучия семьи, ради того, чтобы отец и мать не остались на улице, а продолжили жить в доме, построенном прадедом. Ты мог отказаться. Голос дрожал, меня начало морозить. «Вы могли взять кредит, попытаться восстановить компанию и...» «Кредит!» — фыркнул Стивен, прихлебывая виски. «У нас было заложено все, все до копейки, включая столовое серебро. И только молчание друга, который являлся нашим кредитором, позволило отцу ввести переговоры. Он не сдавался до последнего. Мог, конечно, продать фирму, погасить долги и жить, как живут обычные люди». Но пока был хоть малейший шанс спасти компанию, отец хватался за него, и я стал той соломинкой, что вытащила нас из дерьма. «И ты надеялся, что мы разведемся после смерти деда?» — догадалась я. «Конечно, в 92 редко кто остается в твердом уме и на ногах. Было на что надеяться». Стивен промолчал, отвернувшись и опустив голову. «А что стало с девушкой?» Тихо спросила, понимая, что это кажется... Единственное, что по-настоящему волновало меня. Ее отправили во Францию, к родне. Там она родила моего сына. На этот раз самообладание подвело, я буквально рухнула в кресло. Она вышла замуж, сейчас у нее еще двое детей. Все сложилось, как сложилось. Ты ездишь во Францию несколько раз в год. Оторопела, проговорила я. Да, она позволила мне видеться с ним. Горько прошептал Стивен. Вдруг резко повернулся, впиваясь взглядом. «Из-за тебя у меня не было ни нормальной семьи, ни возможности завести ее». «Я не знала об этом. Губы не слушались. Если бы знала...» «Не говори, что не помогала деду составлять договор, Дороти. Даже тогда ты не была настолько глупа, чтобы подписать его, не читая. И твое невинное хлопанье глазками и попытки вести себя как примерная жена... Так цинично, прекрасная актриса, заставила плясать под свою дудку и тут же решила поиграть в новобрачную. Ты и правда была бы мне такого мнения? Возмущение всколыхнулось, вывело из ступора. Ты думал, что я хотела подобного брака? Зачем ты тогда ухаживал за мной? Зачем влюблял себя? Это было условие твоих родных. Пожал плечами Стивен. На первых переговорах, когда еще была возможность решить все, не заключая брак, твой дед сказал, что единственный шанс сохранить компанию – это женить нас, если ты, его наследница, захочешь. Я молчала, просто пыталась переварить то, что только что обрушилось, сокрушая весь мир, в котором я жила 5 лет. Дед всегда так легко играл чужими жизнями. Почему я думала, что он не сможет поступить так же с моей? Я понимала, чего он добивался, чтобы любимая внучка осталась под присмотром, когда его не станет. Он хотел отдать меня в надежные руки, и Стивен Нортон по какой-то неизвестной причине показался ему именно таким надежным. Может, о боже, а если планомерное разорение его компании тоже было результатом планов деда? Сейчас я готова была поверить во все, что угодно. Ты выглядишь потрясенной. Удивленно проговорил Стивен, опускаясь на диван напротив и протягивая стакан. Выпей. Хотя мой психолог говорит, что алкоголь не решает проблем. Я с ними в корне не согласен. Ты ходишь к психологу? Недоверчиво покосилась я на мужа. Тот небрежно пожал плечами. Ты многого обо мне не знаешь.